Город из песен и книг. Слова А. Эйзлер и А. Мстиславский. Музыка А. Эйзлер. Город из песен и книг, с детства родной и знакомый, вдруг, развернувшись, возник из-под крыла самолета, и мне непросто дышать, лужи двора вспоминая, как улыбалась мне мать, в школу меня собирая. Москва моя, Москва, а может, не моя? Не слышен крик детей из подворотни дома. Здесь пионеров нет и сбор металлолома остался для меня последним из затей. Дом мой ушел в небытие с детством и юностью вместе. Марьиной роще житье хлопочет в музеях о месте. Долго ищу, не найти поздний огонь в твоих окнах, да и за ними не ты крутишь на палец свой локон. Москва моя, Москва, а может, не моя? Не слышен крик детей из подворотни дома. Здесь пионеров нет и сбор металлолома остался для меня последний из затей. Жаль, что нельзя избежать грусть и печали прощений. Нас не придет навещать радость ушедших желаний. Сколько угодно смотри сны и далекие страны, только в Москву снегири так возвращаются рано. Январь 2018 год.